И тут произошло то, чего я не ожидал. Мимо меня пробежала Елена. Я не мог понять, узнала она меня или нет, но останавливаться она не стала, только слегка проследила взглядом и скрылась за поворотом. До меня и нетрудно было заметить: ночь, слабый свет в небе от переотражений света, пустой переулок, и я с двумя факелами. Теперь точно пора. Выбежав, сразу увидел, как меня бьют. Видимо, уже вырублен, потому что совершенно не двигаюсь. Даже не понял, когда успел прибежать, но вот я уже стою рядом и с силой бью одного из послушников по спине факелом. Послушник оказался слишком крепким, факел разлетелся об его спину на куски. Ничего, есть второй. Теперь, оставшись с одним оружием, я сменил тактику. Старался с его помощью контролировать дистанцию, а тех, кто прорывался, бить ногами. Только дальняя дистанция, и желательно каждым ударом заканчивать разговор, только такой принцип с таким количеством противников, часть из которых имеет потухшие светильники, тем самым ограничивают меня в переходе на ближнюю дистанцию боя. Лидер не нападал, он стоял возле меня вчерашнего и внимательно наблюдал. Он понимал, что происходит что-то нестандартное, потому что перед ним двигался человек, который лежал у его ног. Правда, ему могла прийти простая мысль о том, что мы близнецы, но, видимо, либо это здесь было редкостью, либо он по какой-то причине понимал сложившуюся ситуацию. Несколько раз он кидал взгляд, то вниз, то прямо на меня, и в какой-то момент он рявкнул «стоять». Все бойцы остановились, после чего он жестом приказал им отойти от меня. Приказа сразу послушались и, тяжело дыша, отошли в сторону. «Кто ты?» – спросил он, прищурившись. «Я не помню своего имени. Можешь просто считать, что меня здесь нет и никогда не было. Просто уходите, и мы закончим. Ты мне будешь приказывать, что делать. Ты вообще понимаешь, что говоришь? Ты слишком много натворил, чтобы я посчитал, что тебя здесь не было». Говоря это, он коснулся рукой своего подбородка. «И все-таки, я предлагаю на этом сегодня разойтись». «Так, значит, предлагаешь? Где ведьма?» «Она в безопасности». Юлить не было смысла. Он видел, как я ее выносил, и понял, что это был именно я. «Ты же понимаешь, что мы ее все равно найдем. Здесь некуда прятаться, и это моя работа», — развел руками лидер. «Кто ты?» — спросил я, проигнорировав его речи. «В чем толк от его угроз? Когда найдет, тогда и будем решать, что делать. Спрятать лучше у меня не было возможности, а судя по всему, они сейчас не знают о ведьминской общине, и если это так, то, возможно, и найдут не сразу. А может, знают, но не могут подумать, что ее спрячут на самом видном месте. Главное, чтобы у них было из-за меня проблем. Это какой-то блеф. Как ты не можешь знать, где ты находишься? Я потерял память, думаю, я не отсюда». «Потерял память? Может быть, иначе бы не затевал таких игр и вел бы себя уважительно, но не отсюда, это невозможно. Меня зовут Константин, я предводитель ордена. Мы занимаемся зачисткой города и поддержанием порядка». Он сделал некий реверанс руками. «Сжигать девушку живьем ты называешь поддержанием порядка? Или это зачистка? Ты не знаешь, что сделала она для того, чтобы оказаться на этом столбе? Тебе не жалко целые семьи, которые она погубила, но ты жалеешь ее и усугубляешь наши проблемы». Его голос с каждым словом повышался, и с каждым словом он пальцем словно тыкал в меня. «Это должна была быть казнь, это нормально, это порядок. И казнь бы осуществилась, несмотря на некий беспорядок, не напади ты на меня и не вытащи девушку. И казнь осуществится, только теперь мы из-за тебя потеряли время. Как вы себя ведете во всей этой ситуации? Что за орден такой, что вы решаете, кто виновен, кому не жить? И разве не ты на меня напал? Мне начинает это надоедать. Плохая мимика, плохая игра. Скажи, мне тебя тоже следует сжечь?» Он кивнул головой на меня вчерашнего, намекая на то, что он понял, что меня сейчас двое. «Я только сегодня узнал о ведьмах. Откуда же ты прибыл, что не знаешь об ордене, не знаешь о ведьмах? Это где их нет? Откуда ты вообще мог прибыть?» Я молчал, слишком много я мог сказать и в то же ничего не мог позволить сказать. «Наш орден – это власть в этом городе. Еще раз тебе повторяю, только наша сила регулирует порядок. Заходи ко мне как-нибудь, обсудим то, что ты хочешь узнать». А вот это уже неожиданно. Зачем ему со мной беседовать? Хочет использовать? Боится? Заманить в ловушку? Вряд ли собрался пить чай. В любимом случае, сейчас стоит уточнить место, а дальше решать по обстоятельствам. Заходить куда? Ты найдешь? Просто спроси в городе Константина из ордена. Я располагаюсь у центральной площади. На сегодня все. Думаю, ты тоже для себя что-то уже осознал. Он еще раз посмотрел на меня вчерашнего. Обратив на себя лежащего внимание, я непроизвольно отметил, что со стороны я выглядел еще хуже, чем я мог бы подумать. Он дал команду своим послушникам, и они не спеша удалились. В этот момент все расслабились. На меня кинули пару злых взглядов, но кто-то шел похрамывая, другой послушник держал себя за бок. Бой хоть и получился недлительным, но оказался весьма травматичным для всех участников. Настоящие бои никогда не длятся долго, и неважно, в бою один боец владеет единоборствами или оба противника мастера. Я посмотрел на уцелевший факел в руке, покрутил и решил оставить себе. Ночь только начинается, не хотелось бы, чтобы так было, но он может мне пригодиться. А мне было пора уходить, через какое-то время сюда вернется Елена и должна найти меня, чтобы разбудить, а я не помню своего присутствия. Ну что, девушку, как настоящий рыцарь спас, себя спас. Что-то теперь нужно делать с энергией. Без возможности временного перемещения я уже начинал чувствовать себя незащищенным. Что с этим делать, я решительно не понимал и начал перебирать в голове людей, которых уже знаю. Если деятельность ведьм хоть как-то связана с моим навыком, то они, вероятно, смогут мне помочь. А значит, мне снова нужно в ведьминскую общину. А может, я просто искал повод увидеть снова ведьмочку? Тут же я заметил, что успел почти всю ночь пробегать и теперь уже спешить не стоило, скоро утро, и хорошо бы явиться, когда хозяева будут уже на ногах. Если комендантский час тут и был, то и его бояться не следует, при условии, что Константин не наврал и является местным аналогом главы полиции или скорее даже подобием шерифа, учитывая местные особенности городка. Даже если меня поймает кто-то еще, судя по всему, мою участь будет решать он, а лидер явно дал понять, что в качестве первого исключения сегодня меня отпускает. Думаю, это будет распространяться на всю эту ночь, нужно же добраться как-то до дома. Так что сейчас я наслаждался рассветом и, пытаясь успокоить свои нервы, медленно шагал по скромному кварталу из деревянных домов. Этот квартал больше всего напоминал мне наши полузабытые деревеньки, в которых жизнь уже догорала. Если ночью из-за огня было достаточно жарко, сейчас же, несмотря на летние деньки, ощущалась легкая прохлада, которой сейчас я наслаждался. Уверен, если бы я лег спать, сны после всего пережитого не дали бы мне заскучать, но лечь спать мне так и не удалось. Глава 12. На пороге мраморных ступенек ведьмовской хижины я встретил того, кого не мог ожидать. Перед мной стояла Ясмина в меру откровенном наряде, который отлично подчеркивал ее фигуру. Та самая красивая, седая хозяйка таверны. И если я непроизвольно пробежал по ней глазами, чтобы оценить фигуру, то она сознательно пробежала по моей персоне глазами, чтобы оценить состояние, и немного удивилась, ведь еще вечером я пришел к себе в номер в компании Елены и выглядел намного лучше, а уже утром стоял тут, да еще и в порванном поло, которое из черного стало серым и заляпанным в мою и чужую кровь. А состояние моего лица и рук я бы хотел, чтобы вообще никто не видел. «Хорошо, ночь прошла», — с легкой милой насмешкой спросила Ясмина. «Утром об дверь ударился», — машинально соврал я. «Понимаю», — кивнула та, спускаясь по ступенькам. «Два раза», — зачем-то уточнил я. «Это нормально, все любят играть по-разному». Я впал в ступор, когда бюст Ясмины поравнялся с уровнем моих глаз. Вот она делает шаг, он снова приподнимается, женщина спускается с ступеньки, и я смотрю на ее улыбку. Конечно же, она заметила мою реакцию и внимание. Ну что ж, естественная реакция, даже несмотря на ее возраст, который, к слову, определить было сложно. До встречи, будь осторожен с дверьми, добавила она и элегантно стала удаляться, улыбнувшись мне через плечо. Немного засмотревшись на уходящую женщину, я пришел в себя и поднялся к входу в дом. Раз она вышла, значит, уже точно кто-то не спит, можно стучать. Открыл все тот же мужчина, увидев меня, так же, как и в прошлый раз, посмотрел, вытянувшись через мою голову по сторонам, и впустил в общину. Радоваться моему визиту он не собирался, но и прогонять не спешил, благодушно решив выслушать меня, пообещал привести специально обученного по таким вопросам человечка, которая точно мне поможет. О спасенной ведьмочке он долго не стал разговаривать, отметив только, что ее состоянием они занимаются и вскоре она пойдет на поправку. Что же, было приятно это слышать. Ответственная суетилась на кухне. Просторная светлая комната, с большими окнами, которые выходили на фасад. Посередине стоял деревянный обеденный стол прямоугольной формы. Стол занимал приличное пространство и явно был рассчитан на большое количество людей. Редкая штука, буквально утром получили, сделана на редких высокогорных травах, произнесла кухарка, засеменив по кухне своими короткими ногами, она была немного выше моего пояса. При взгляде на нее в глаза не бросалось никаких дефектов, кроме роста, все ее тело выглядело гармонично. На заявление об ингредиентах и редкости я аж моргнул. Это на каких именно, интересно, высокогорных травах? Что за коренья я насобирал ясмине? Помнится, она говорила, что будет из них варить отвары, да настойки. Получается, я сам себе по итогу их собирал, что ли? Я залпом выпил весь пузырек, бояться нечего, хотели бы прибить, прибили бы. Сразу же после глотка почувствовал энергетический подъем и готовность горы свернуть. После за ощущением подъема я почувствовал, как этот эффект начинает меня переполнять и тут же вырвал серо-зеленой смесью. Похоже, именно той, что только выпил. Не в коня корм, еще и засрал все, причитала кухарка, жестикулируя руками и махая тряпкой. Ты зачем вот все пил, если баланс энергии полный, мог бы оставить себе на другой раз или о других бы подумал. Так я же не знаю, сколько мне энергии не хватает до максимума. Как, ты и этого не знаешь, не местный я, уже привычно ответил, крутя в руках пустую тару, и меня снова стошнило. Как вспомнишь эти игры и фильмы, волшебное зелье выпил и все хорошо, а вот тут, пожалуйста, сразу что-то пошло не так. Усвоиться должно, лишнего пить нельзя, так еще и как-то надо узнать, когда это лишнее настанет. Откуда можно быть таким неместным? Настойка ему, значит, требуется, но ничего не знает. Я думала, тебя самого не сожгли, потому что ты блаженный, а ты не просто блаженный, ты еще и глупый. Продолжала она причитать. Я немного возмутился, но злиться и ругаться не стал, только слегка попытался возмутиться, что блаженный и глупый – это синонимы. Кухарка же в ответ чуть не стукнула меня большой деревянной ложкой, большой, правда, она казалась только в ее руках. Хорошо, что не кастрюлей, которая была рядом, потому что она как раз готовила завтрак. Вскоре меня пригласили поесть с ними, я не мог ответить плохо на гостеприимство и не мог не согласиться. Так на предложение и ответил. По факту я просто не помнил, когда ел в прошлый раз. Перед завтраком мне предложили умыться и привести себя в порядок. Предложением я воспользовался и как мог застирал свое поло, после чего хорошенько выжав надел. Очень свежо, но благо сейчас лето. Когда я вернулся к столу, он уже был полон людьми. Это были очень разные люди. Я увидел недалеко от места, на которое сел, мужчину, который впустил ранее меня внутрь, а на противоположном конце стола сидел щуплый парень, поправляя очки и сутулись, практически не принимая в общих разговорах участия. Правее от меня сидела пышная женщина с огромной огненной копной волос. Были и достаточно неприметные персонажи, думаю, им лучше всего обладать яркой внешностью, которая так легко запоминается, и быть тем, кого потенциально хотят сжечь, не лучшее сочетание, которое может подарить тебе жизнь. Поэтому чем больше ты сливаешься с среднестатическим человеком, тем безопаснее, а то один раз попадешься, запомнит, из-под земли найдут. За завтраком слышались разрозненные разговоры, обсуждение личных дел отдельными людьми. Неудачное сожжение никто не упоминал, либо им было все равно, либо это было обыденностью, уж не знаю, но вроде бы никого в шок вчерашний ужас не загонял. Когда тарелка была практически пуста, неожиданно я получил оповещение от системы. Плюс 1 единица характеристики к живучести. Мое удивление заметили все присутствующие. Но насколько откровенным быть с ними я не понимал, та же Лена про систему и не слышала никогда. Поэтому я просто сказал, что почувствовал прилив жизненных сил. Новость такая никого не удивила, а вот то, что я этому удивился, да еще и рассказал, как необычную новость вызвало недоумение. В завтраке были намешаны в определенных пропорциях полезные местные травы, корнеплоды, и на непривыкший к ним организм они оказывали благотворное влияние, иначе же поддерживали в тонусе. Когда разговоры вновь утекли в сторону обсуждения местных бытовых дел, я решил посмотреть на свои системные характеристики, благо обращаться к системе можно было и мысленно. Система, покажи мои характеристики. Безыменный, 1 уровень, 1550. Характеристики. Сила, 10. Ловкость, 10. Энергия, 7. Живучесть, 11. Навыки. Временное перемещение, 0 уровень, 15-25 ед опыта. Вполне неплохие результаты для такого новичка, как я. Где бы еще достать такие продукты, Я готов запереться и есть против своей воли, пока все не закончится, раз это повышает жизненные характеристики. Пока ел, было время подумать. И в этот раз я приметил, что было явно написано «навыки», а не «навык», видимо, все-таки допускалась возможность иметь два или более навыков. Это очень интересная и хорошая новость. С другой стороны, тут бы с имеющимся разобраться, а где брать другие и что с ними после делать было вообще большой загадкой. Кроме того, получается, что благодаря отвару я восстановил свою возможность перемещаться во времени, в теории у меня должно быть доступно вновь несколько перемещений. Каждое перемещение давало опыт. Думаю, есть смысл оставить хотя бы одно возможное перемещение для обеспечения безопасности и контроля ситуации. Хватить энергии мне должно на несколько перемещений, а значит, хотя бы одно стоило применить в ближайшее время. Уровни необходимо повышать. Вопрос, как его использовать, куда мне нужно. В прошлом, начиная с появления здесь, я решил все вопросы. Почему я сам еще не перемещался в будущее? Потому что я перемещаюсь только во времени, нужно быть уверенным, что прямо на этом месте в будущем будет безопасно, нужно понимать, зачем мне это будущее, а я в текущем настоящем еще не разобрался. Перемещаться на далекое будущее тоже опасно, всегда есть шанс там и остаться, кто знает, что будет потом на этом месте, а что будет на этом месте происходить в момент именно моего появления. Перемещаться на большое время назад также опасно. Если мое подключение опять сломается в неподходящий момент, я могу там и остаться, а вернуться назад только естественным путем, состарившись. Это здесь меня так услужливо по голове бьют, словно по системному блоку компьютера из нулевых годов, когда тот завис, а вдруг в прошлом мне все гуманные и вежливые попадутся и бить по голове бутылкой не будут. Все перемещения должны быть осознанными, чтобы не загнать самому себя в ловушку. Несмотря на все раздумья и осторожности, я попытался перенестись в свое время, но ничего не вышло. Подсознательно я ожидал этого, но все равно надеялся, а вдруг, на запрос о причинах ошибки система услужливо сообщила, что для перемещения на такое количество времени необходимо значительно больше энергии. Подумав, я решил, что в свете всего этого стоит один раз переместиться вперед на пару минут, так я не рискую, но получаю опыт, а там, набрав достаточно уровней, можно будет попробовать переместиться и домой. Мечтательно закатив глаза, скучая по дому, я, поблагодарив всех за радушный прием, и вышел из дома. Так, мне нужен переулок, в котором будет меньше лишних глаз, возможно, даже Т-образный, чтобы не зашли со спины. К Константину я пока идти не планировал, постараюсь этот визит откладывать, чувствую, там во время визита изжечь могут. Не сразу, но нужный мне переулок я нашел. Здесь дома стояли очень плотно, за счет чего и организовывался тупик. Оглядевшись, я довольно потер руки. По косвенным признакам все эти дома в переулке были пока что нежилые. Ни один из них не выглядел обжитым, а значит, людей не должно быть. Исчез мгновенно. И появившись, прочитал знакомое уже системное оповещение. Получено 5 единиц опыта. Ух, уже вполне привычно. Так что имеем теперь, система, покажи характеристики. Безыменный, 1 уровень, 20-50, характеристики, сила, 10, ловкость, 10, энергия, 7, живучесть, 11, навыки, временное перемещение, 0 уровень, 20-25 ед опыта, не хватает всего 5 очков для повышения уровня, а ведь теперь есть у меня один очень большой соблазн. Получено 5 единиц опыта. Внимание, ваш навык временное перемещение достиг 1 уровня. До 2 уровня не хватает 50 единиц опыта. Ну вот, уже что-то, довольно потирая руки, прочитал я оповещение и посмеялся, на мой взгляд, даже немного зловеще. Зачем? Для порядка. Ты что здесь делаешь? Заорал на меня какой-то мужик с крыльца ближнего ко мне дома, а в его руках блестело что-то похожее на ружье. Глава 13. Ты что здесь делаешь? Заорал на меня какой-то мужик с крыльца дома, а в его руках блестело что-то похожее на двухствольное ружье. Вот тебе и нежилые дома. Парадоксально было, что вышел он в домашних пушистых тапочках. Веранда была деревянной, сбитой из старых обветшалых досок, хотя, возможно, они постарели уже после, а по глухому переулочку из-за его шагов по доскам раздался противный скрип. На мужчине было синее трико и белая майка-алкоголичка, а в зубах смаковалась толстая сигара. Весь антураж напоминал кадры из американских фильмов, в которых также выходит фермер и любуется на свои уходящие в горизонт поля пшеницы. Только этот товарищ вместо пшеницы любовался мной. Несмотря на то, что он изначально начал орать, он умудрился повышать с каждой буквой свой голос. «Я попал сюда случайно, уже ухожу». Поднял я руки, словно собирался капитулировать. По сути, то и не врал. В этот странный городок я попал случайно, да и капитулировать, честно говоря, я тоже собирался. Хватит мне ночных приключений, там я жизнь девушки спасал, тут же вообще мне ни за что было воевать. Дома мне их не нужны, я готов уйти прямо сейчас. К тому же еще пару минут назад я был практически на 100% уверен, что не встречу в этих местах никакого огнестрельного или высокотехнологического оружия. Так что сам факт ружья, как и того, что на меня его наставили, шокировал. Не знаю, какой факт поразил меня больше. Все это наложилось и немного меня дезориентировало. Я видел, как ты творил тут бесовщину, проклятый. Сквозь зубы просипел он, не отпуская сигару. Нет, я не проклятый. Я простой человек. В отчаянии закричал я, предчувствуя очередную боль. Да сколько вообще можно меня калечить? Я же так до пенсии не доживу. Хотя здесь вообще есть пенсия. Кажется, я паспорт потерял, а госуслуги без паспорта не примут. Хотелось себя стукнуть по лбу, о чем я сейчас вообще думаю. Мужик напротив меня, видимо, думал точно так же с недоумением, подняв бровь. Так, что мы имеем? Я в Т-образном тупиковом переулке. Старые деревянные дома, здесь дорогу устилала земля и редкий щебень. До того момента, как прогремит ближайший выстрел, я никуда не успею добежать. Чтобы спрятаться, использовать для защиты на этой позиции тоже нечего. Да и получается, что если убегать, то туда, откуда пришел, а было далеко, забрался же в самый конец переулка. Я не видел в городке никакой техники, и эти ружья, лучшее техническое достижение, которым здесь пользовались люди за последние сутки. Дома в античном стиле, с стеклянными фасадами, каменные, из драгоценных металлов, деревянные. Все они создавались в разное время, деревянные были самыми старыми или же наоборот, люди создали то, что могли, своими руками, и снова не туда. Все это интересно, но никак мне сейчас не поможет. Надо собраться с мыслями, иначе будет слишком поздно. Мысли путались, но бежали очень быстро. Ты не обманешь меня, я видел, как ты исчезал, поганая нечисть. Выплюнул он, натурально сплюнув себе под ноги, тут же зазвучал звук металла. Похоже, он зарядил ружье. У него были огромные руки и толстый живот. Ружье казалось игрушечным в его руках. Видимо, местные жители более внимательны к происходящему вокруг, чем я думал, и без острой необходимости надо прекращать проворачивать подобные фокусы, больно они чувствительные. В этот момент он возвел на меня свое ружье. Нет, подождите. Но он в ответ только начал получше целиться в неподвижную цель, которая еще и руки подняла. Я опустил руки и все-таки попытался уйти в сторону, подавшись в бега, сомневаюсь, что был хоть какой-то шанс успеть. Прозвучал взрыв и выстрел пронзил мой бок, частично отстиранная пола снова окрасилась свежими красками. Первое, что я почувствовал, была не боль, а холод. Получено 5 единиц опыта. Кажется, мне повезло, и пуля успела только поцарапать бок, поэтому сейчас я стоял целый. «Ты что здесь делаешь?» – заорал на меня какой-то мужик с крыльца дома. «Черт, я же хотел вперед во времени. Что с этим навыком не так? Что интересно, меня не было двое. Я однозначно стоял один, переместился в свое же тело. Хотя, может, потому я и цел. От системного оповещения я отмахнулся, потом посмотрю свои изменения в характеристиках, не сейчас же, тем более вряд ли там что-то значительно поменялось. Отвечать этому стрелку тоже бесполезное занятие». В этом я уже убедился, побежал сразу, выход был один, сорваться сразу, успеть выбежать из переулка, на животе продолжала ощущаться холодная кровь, бок от этого ощущения был онемевший, но мужчина еще не стрелял, и я был цел, значит, если переместиться до ключевого момента, который не повлечет необратимых последствий, то он не сохранится, а как тогда фиксировать изменения, что-то здесь явно не клеилось, и это третье перемещение, судя по ощущениям. Я обнулил свой счетчик энергии, да, я не видел никакой шкалы, но чувствовал, что остались крохи от того объема, который получил, выпив снадобье. Вот тебе и подзарядился, вот и обезопасился, поэкспериментировал и навык поднял. Ай да я, ай да молодец, как бы теперь выйти отсюда живым? Стой, проклятая нечисть, закричал мужчина и стал стрелять на опережение. Я почувствовал себя зайцем. Он явно не действовал по заранее сложенному скрипту, и мои действия побуждали его менять свое поведение, значит, это живой человек. Правда, радоваться этому или нет, непонятно. Сомневался ли я в этом? Да я сейчас в чем угодно сомневался. Очередной выстрел просвистел перед мной. Я рванул вперед еще отчаянней. Ведь какой снаряд падает в одну воронку дважды? Верно, вообще навык хороший. Только вот атакующие навыки забыли приложить. Мне с этим навыком так и скакать, как бешеный заяц. Пока что от него только проблемы. Я повернул голову в другую сторону и увидел еще одно направленное прямо на меня ружье, но уже с другого крыльца. Хорошие соседи, дружные. Этот, видимо, не любил много разговаривать, вообще разговаривать не любил, только стрелять в меня беззащитного, в частности. Теперь, видимо, было слишком поздно бежать, вообще все слишком поздно. И снова эффект, который я уже однажды переживал, выстрел замедлился, все замедлилось. Я даже успел посмотреть, как ветер медленно перебирает каждую травинку на газонах, словно запустив в нее руки и перебирая каждую пальцами, а у стреляющего развиваются волосы на усах. Я знал, как и куда двигаться, но тело не поддавалось, словно меня держали за ноги и за руки. Это устройство может работать быстрее, выдавал иногда компьютер при подключении медленной флешки или какого-то другого устройства. Было бы смешно, если бы не текущая ситуация. Но длилось замедление недолго. Время снова с ускорением набрало свою скорость. Я почувствовал острую боль и все тут же исчезло. Абсолютно все. Глава 14. Я находился в пустоте, вокруг было темно. Нет, не просто темно, вокруг была кромешная тьма. Я словно стоял в пространстве без системы координат, не ощущая ногами и руками опоры. Окружающее меня пространство совсем не отражало свет. Нутром я чувствовал боль от выстрела. Какой же хороший я переулочек нашел для экспериментов. Ай да я, ай да талант. Теперь бы понять, что тут происходит. Я умер наконец, что ли? Теперь точно умер. Пустоту бы это, конечно, объяснило, но вот почему в ней есть я. Значит, сознание живо, или по крайней мере пока живо. Я сделал пару шагов, посмотрев себе под ноги. Никакого пола не было, не было стен, пространства, но свое передвижение в пространстве я ощущал, и я продолжил идти, вот только хотелось хоть как-то и чем-то заполнить пустоту. Благо со мной была система. Система, покажи мои характеристики. Безыменный, 1 уровень, 30-50, характеристики, сила, 10, ловкость, 10, энергия, 7, живучесть, 11, навыки, временное перемещение, 1 уровень, 5-50 ед опыта. О, а она и тут работает. То есть с моей головой связь регулярно обрывается, а здесь связь, значит, ловит хорошо. Я усмехнулся. Попытался переместиться, но не получалось, или не хватало энергии, или здесь это не работает. Осталось выяснить, где это здесь. Что радовало, так это то, что скоро я получу второй уровень меня, как персонажа. Получу, если доживу, конечно. И вдруг впереди стали раздаваться хлопки. С каждым хлопком впереди появлялись двери по обе стороны от меня, и, о боже, факелы на стенах. Надо же, так это же мой знакомый коридор. Как там говорил тот странный незнакомец в этом коридоре при моем первом его посещении, все будет черное, если мозг не готов загрузить картинку. Поэтому я был в пустоте, а еще он явно предупреждал, что находиться мне здесь опасно, но с другой стороны мне и на земле опасно было находиться. Там и пуля сейчас должна в меня долететь или на момент перемещения уже прилетела и осталось ждать неминуемых последствий. Как туда сейчас было попасть, я и вовсе не знал, поэтому пошел вперед, внимательно осматривая двери. Правда, они были все на одно лицо. Подсказка. Выбери дверь. В этот раз подсказка выскочила перед глазами не как текст перед глазами, а как объемная структура, за малым не врезавшись в меня, после чего отдалилась и зависла в воздухе. Как выбрать то? Они все одинаковые. Почему-то я решил с ней говорить вслух, это казалось естественным. Табличка же начала мигать, привлекая к себе внимание. Я увидел тебя. Я не знаю, как выбрать дверь. Надпись на табличке сменилась на «должен почувствовать». Должен почувствовать, ну конечно же, почему сложнее не придумали, а то слишком просто. Табличка замигала вновь. Ладно, ладно. Я развернулся и дернул ближайшую дверь. Я не шагал в нее, но комната внутри двери стала обволакивать меня, пока не окружила полностью и оказался в ее центре. Я видел себя со стороны за деревянным столом таверны. От такого зрелища замер и стоял, не шевелясь. Мне кажется, я даже дышать стал реже. Эта дверь не просто привела меня в другое место, она вернула меня в таверну в моем собственном подсознании. Горячая, констатировал я за столом. Это не твоя дверь, появилась табличка с надписью, но я не реагировал, завороженно смотря на злополучный вечер. Только из печати, растягивая слова, оскалился собеседник. «Замечательно!» — расплылся в улыбке старик, смотря на мою руку на бумагах. «Видимо, все будет проще, чем я ожидал, чем он ожидал. Почему я этого не понял, когда был там? Сейчас я видел, как из одного листа на столе выросла целая стопка, они просто появились из воздуха, легли друг на друга. Что вы имеете в виду?» — спрашивал я, а у собеседника вдруг затряслась рука и вилка мимо очень странного мяса по касательной прошла по моей кисти. Кровь из порезанной вены хлынула на бумаге. «Получается, все подстроено. Прошу прощения», — охнул старик. «Старость, понимаешь ли, я не мог больше смотреть на это, хотелось все это прервать, остановить». «Стой!» — закричал я, то ли себе, то ли старику, но никто меня не слышал и не видел. Я ринулся навстречу, но споткнувшись упал. «Это не твоя дверь», — уже кричала табличка. «Моя, нужно прекратить это», — заорал на нее я. Табличка, мигая, просто врезалась в меня, выбив из комнаты обратно в коридор. «Нет», — закричал я, — «да что тут вообще происходит? Сколько можно надо мной издеваться, ничего даже не объяснив?» Я схватил ручки дверь вновь, но дверь тут же исчезла. Моя погоня за иллюзией стала еще более призрачной. Не тратя времени, побежал к следующей двери и также рванул на себя. Эта дверь казалась намного тяжелее. «Это не твоя дверь», — скандировала табличка. «Моя то какая? Это не твоя дверь», — повторила табличка, слегка приблизившись ко мне, за счет чего стало казаться больше. И тут я понял, что это не система. Система не давала сама подсказки, пока я ее не спрашивал. Она не появлялся в мире в физическом воплощении, пускай и в виде текста на табличке. Какая-то иная, искусственно созданная программа. Вот и узнаем, моя или нет. Дверь двигалась с трудом, как будто я волочил по асфальту каменную глыбу, а не открывал дверь на петлях. Из комнаты меня обдало прохладой. Я вошел в комнату. Было темно, не так, как в пустом пространстве, но темно. Только, когда глаза начали привыкать к полумраку, показалось пространство. Это был подземный туннель с арочным потолком, сложенный из массивного камня. Освещался свод слабым источником света из конца коридора, а здесь было некое расширение, и на стенах висели кандалы. Внутренняя сторона металла наручников блестела, блестели и узлы цепей, в местах соприкосновения друг с другом. Они явно были не забыты и использовались с регулярной завистью. А вот гвозди, которые фиксировали кандалы, были ржавые, намекая на их возраст или климатические условия. Что смущало больше всего, это размер наручников. Один такой наручник мог бы подойти для моей головы. Это заставляет задуматься о том, на кого они рассчитаны и кого тут содержат. В углу на полу лежали большие кости, а возле одних из кандалов стена была залита пятнами крови. Черт возьми, куда я опять попал? Я оглянулся на дверь, но та исчезла. Дверь, тут же появилась табличка, мигая надписью. «Да погоди ты», — из чувства противоречия сказал, — «да я бы сбежал отсюда сразу, но табличка же додумалась дверь спрятать, чтобы потом предложить вариант спасения. Делать тут было решительно нечего, и я пошел по туннелю к свету». За поворотом раздавался шорох, и я старался ступать как можно мягче и аккуратнее. За поворотом стояли двое, больше всего напоминающие минотавров, массивные и в коричневой шерсти, а на голове рога. Они что-то обсуждали, но языка я не понимал, смесь английского и неестественных и непривычных звуков, приправленных животными звуками. Голоса эхом разносились по помещению, как и мои шаги, как бы тихо я ни старался идти. Минотавры развернулись на звук, и от их поступи раздался грохот. Меня они здесь увидеть точно не ожидали и, видимо, что со мной делать, тоже не понимали. Дальний от меня минотавр что-то выкрикнул, и ближний, подсобравшись, поднял секиру с пола и махнул ей на отмах, явно пытаясь срубить мне голову. Ага, значит, решили, что со мной делать. Отпрыгнув назад, я осмотрел беглым взглядом помещение. Здесь коридор тоже расширялся, формируя своеобразную комнату, но убранство тоже было скромным. Стоял стол и пара стульев. На столе была кастрюля с супом и ложка. Дотянуться до стола я мог, поэтому схватил кастрюлю и выплеснул содержимое в лицо нападающего, а супчик, судя по реакции пострадавшего, оказался очень горячим. Лапша с овощами закрыли его глаза, от боли он кричал и рубил воздух секирой. А второй не мог обойти первого, не помещался, минотавр закрыл собой проход, второй же орал на первого, дергаясь, будучи готовым напасть, но только он пытался прорваться, как мимо пролетала секира, останавливая его порывы. Я развернулся и устремился назад. Второй минотавр, поняв, что добыча убегает, толкнул первого и все-таки практически по голове, но прошел через него. Его крик походил на рев или промышленную сирену. «Дверь?» – спросила табличка. «Да, да, дверь» – на табличке появилась галочка, а перед мной дверь такая же массивная, как и с той стороны. В последний момент я успел выйти из помещения. За мной в коридор выскочила голова минотавра, но он взревел и тут же скрылся, а я закрыл каменную дверь. «Как мне выйти?» – закричал я табличке. «Как вернуться на землю в город?» Табличка не отвечала. Я прокричал еще раз, а в ответ снова тишина. Решила меня игнорировать, значит, скопленная злость формировалась в агрессию, и я дал ей волю. Перед мной сформировался полупрозрачный энергетический импульс, который я продолжал наполнять, словно всегда знал, что и как делать. Импульс вырос до размера кулака, и я почувствовал внутреннее опустошение. Видимо, энергии не хватало на телепортацию, но какие-то остатки оставались, а вот теперь я действительно пуст. Но решение пришло само. Я стал брать энергию не из себя, а из окружающего пространства и быстро понял, что вокруг его намного больше, чем в моих искалеченных каналах. Я стал ощущать объем окружающей энергии. Очень быстро сгусток вырос до размера баскетбольного мяча. Он искрил, а на всей его поверхности происходили точечные взрывы, после чего прозрачные линии вновь собирались в контур, разрывались, вырываясь наружу, как языки пламени, и возвращались обратно. При этом шар оставался полупрозрачным, иногда местами подсвечиваясь, как молния. Резко возникла табличка. «Не надо» скандировалось на ней. Но я не слушал. «Надо, еще как надо», я оттолкнул от себя шар. Мне стало легче, а в округе просторнее, я ощущал пустоту вокруг. Шар врезался в дверь напротив, она и соседняя дверь с частью стены разорвались на мелкие кусочки, после чего затянулись каждая в свою точку пространства и все вместе исчезли. Получено 10 единиц опыта. Всплыло сообщение перед глазами, а табличка тем временем продолжала бесноваться. Ага, значит, я не ошибся в своих предположениях, и она точно не является системой. Вместо дверей красовалась черная пустота. Так, может, все не так, может, это не моя голова не готова увидеть, а это место было надстройкой, запускаемой программой, искусственной визуальной оболочкой, а двери – порталами и другими визуальными оболочками. Но кем и зачем? Система, что это сейчас было? Подсказка. Был применен навык временного перемещения. Это временное перемещение? Система, я думал, временное перемещение подразумевает мое перемещение во времени. Подсказка. Навык временного перемещения подразумевает временную телепортацию объекта или субъекта, подчиняемого времени. То есть я сейчас это вот все телепортировал во времени, а куда? Или я телепортировал кусок пространства, а оно от телепортации схлопнулось? Как же сложно. Я, как мое перемещение во времени работает, не понял, учитывая количество вариаций, а тут теперь еще и это. Но получается, что мой навык не жестко ограничен, я могу использовать разными способами, опять куча возможностей. Потер я руки, вот только использовал навык все больше бездарно, разве что девушку спас. И собственно, как я сюда попал, и как мне выбраться? Я хочу назад. Система, я хочу назад. Но система молчала, а табличка моргала без текста. К черту все. В этот раз я сразу стал брать энергию из окружающего меня пространства, и она пошла куда легче. Пространство вокруг стало мерцать, а я создал по шару в каждой руке и бросил ими в потолок. Потолок взорвался стягивающимся хлопком. За ними последовал еще сгусток побольше и разнес очередную дверь. И тут коридор начал схлопываться с двух сторон по уже знакомой мне схеме. «Ага, капитулируешь!» Погрозил я кулаком пространству, словно сумасшедший, который воевал с морем. Коридор схлопнулся, и меня вместе с ним сплющило. Секунда, и я на земле, напротив удивленного фермера с ружьем. Он ведь только что стрелял и попал, а я стоял, как ни в чем не бывало. Глава 15. Ситуацией нужно пользоваться. Я рванул к шокированному мужчине, нанося ему удар в живот. Тот согнулся пополам. Ружье после этого я вырвал, даже не напрягаясь. Не замедляясь, нанес удар прикладом ему по голове. Мужчина мешком рухнул на веранду, открыв мне вид на другого противника. Перезарядка и выстрел, четкое попадание, и труп, выронив сигару, упал там, где стоял. Молниеносно вышло. От дула ружья шел дым, а я зло улыбнулся. Хотел же со всеми по-доброму, но думаю, все, хватит. Система, характеристики. Безыменный. 1 уровень, 40-50, характеристики, сила, 10, ловкость, 10, энергия, 5, живучесть, 11, навыки, временное перемещение, 1 уровень, 15-50 ед опыта, чтоб тебя, энергия 5, и что мне с этим делать, злости не хватало, чтобы описать мои мысли, попробовал создать сгусток, но ничего, кроме маленькой искорки на кончике пальца не выходило, и неважно, пытался я брать энергию из себя или из пространства. Более того, все познается в сравнении к хорошему быстро привыкаешь, но в пространстве, по сравнению с тем коридором, энергии вообще не было. Поэтому я и внутри себя, и в окружающем пространстве энергии не чувствовал. Это я так деградировал со своим новым значением характеристики равной 5, или пространство такое бедное. Хорошо, что при этой пятерке еще связь осталась с системой, а то станется, что энергия за связь отвечает. Ружье я не отпускал, не ровен час, кто-нибудь еще выскочит. Бросать не буду, вообще оставлю пока себе, заслужил, буду считать, что это моральный ущерб. Я пошел к другому дому и поднял еще один трофей, пригодится и второе ружье. Плохо, что стрелять с двух сразу не получится, но количество патронов ограничено. В этот момент со спины на меня накинулся тощий парень с топором. Развернувшись и используя инерцию поворота, я врубил ему по виску стволом ружья. По деревянному настилу потекла струйка крови. На поясе у него был закреплен инструмент. Какая-то строительная бригада. Похоже, стоит проверить эти дома, иначе сейчас упущу кого-то, она меня после охоту объявит. Я открыл дверь в дом, та со скрипом отворилась. Внутри было тихо и темно, а напротив двери на стене висел огромный символ, похожий на крест, при открытой двери он озарялся светом. Предмет культа, сатанисты местные что ли, холл был большой и пустой, видимо здесь собираются перед символом, а на скамье у стены лежали белые балахоны, вот оказывается на кого я наткнулся, не сатанисты, а знакомый уже мне орден. Теперь однозначно стоит проверить эти дома. Дом оказался небольшим, он не был жилым и использовался явно для культа. Перекинув ружье из правой руки в левую к другому, поднял находку в одной из комнат, пару ножей, и засунул за ремень. Ножи были достаточно острые и рассчитанные на резку мяса. Пригодятся, похоже, здесь нужно иметь с собой средств самозащиты с запасом. Людей или чего-то ценного не было. Может, они и правда только начинали тут размещаться. Я вышел из дома и прошел по крыльцу к следующей двери. Всего здесь было 5 домов, 2 по обе стороны и один, который блокировал выход из переулка. В следующий дом я постучал рукоятью ружья. Из него на меня пока еще никто не выбегал. Если там мирные люди, которые никак не связаны с орденом, то я не намерен их трогать. Но в доме было тихо, ни ответа, ни шороха. Я выбил дверь ногой и вошел, закрыв за собой дверь. Так я услышу, если вдруг за мной придут. Свет в дом попадал через окна, но в этом доме они были забиты, поэтому царил уже привычный мне полумрак. Холл был небольшим, а все жилье напоминало общагу. 2 этажа, на первом уборная, кухня, общая комната и коридор. Деревянная изящная лестница, по которой я быстро взлетел наверх. На втором обнаружил только жилые комнаты. На некоторых кроватях были следы недавнего сна. Простынь смята, а где-то подушка лежит криво. Наверное, тут спали те ребята. Я приподнял подушку и увидел крест на цепочке. Вернее, не крест, а местный религиозный символ ордена. Взял в руки и потер его пальцами, разглядывая любопытный узор. Внимание! Вы овладели символом ордена. Символ повышает характеристику энергия на плюс 2. А это интересно, эти сумасшедшие тоже подключены к системе, или они нашли способ подключить к ней религиозный символ для обеспечения повышения характеристик. Я продолжил крутить символ в руке. Система, какие у меня характеристики? Безыменный, 1 уровень, 40-50, характеристики, сила, 10, ловкость, 10, энергия, 5-7, живучесть, 11, навыки, временное перемещение, 1 уровень, 15-50 ед опыта. Вот оно, что значит. Пока я касаюсь его, он усиливает меня. А если я сделаю так, я положил его в карман, исключив прямой контакт с телом и снова опросил систему, но повышенный показатель пропал. Тогда, достав его из кармана, повесил себе на шею. Надеюсь, с моими мозгами ничего не случилось из-за этого и я не побегу сжигать девушек. Очередной опрос системы подтвердил теорию. Теперь, когда крест касался моего тела, повышенная характеристика вернулась. Не знаю, насколько в реальности эта структура сильно влияет, но я бы не хотел с ними ассоциироваться, но и бонус терять тоже не хотелось, учитывая мои текущие 5 единиц характеристик, вместо 10, которые должны были быть по умолчанию, а ведь как я понимаю, этот показатель для моих способностей основной. Вздохнув, я поправил поло и застегнул еще одну пуговицу, чтобы скрыть от глаз крест. То, что он чужой, меня не смущало. Главное, это характеристики и иметь возможность выжить в этом странном мире. В этом доме я больше ничего не нашел, но и так считал, что не зря обыскал его. В третьем доме стен не было вообще. Сейчас была построена только коробка, а дом между тем тоже был двухэтажным. В углу лежало дерево, в другом были свалены какие-то мешки. Сплошной строительный материал. Посередине были свалены вещи, к ним я и пошел. Туповатый строительный нож перекочевал к двум уже имеющимся. Пригодится. Больше ничего интересного, что больше всего поразило, так это размер дверей. Дверь в этот дом я еле открыл. Она была раза в два шире и выше стандартной. В четвертом доме снова никого не было, он еще и был одноэтажным, и я не подавал на него особых надежд. Но тут я нашел кольцо, похожее на обручальное, лежало оно просто на тумбочке. Взяв в руки, снова всплыло системное оповещение. Внимание! Вы овладели освещенным кольцом ордена. Кольцо повышает характеристику энергия на +1. На этот раз без раздумий я надел его на левую руку. Система, характеристики, безыменный, 1 уровень, 40-50, характеристики, сила, 10, ловкость, 10, энергия, 5-8, живучесть, 11, навыки, временное перемещение, 1 уровень, 15-50 ед опыта, замечательно, работает. Все это, конечно, начинало быть похожим на мародерство, а не на зачистку потенциальной угрозы, которая вредит не только мне, но и городу, но буду считать и это компенсацией за мою чуть не отстреленную шкурку и пребывание в том странном месте, которое сожрало 2 единицы энергии из моих характеристик. Справедливо же, я считаю, что справедливо. По крайней мере, я для себя решил именно так. Оружие не нашел, но зато была пачка патронов, разместившаяся в заднем кармане джинс. Нормальных ножей не было, кухонные для хлеба брать не стал. Будь у меня с собой сумка, накидал бы их про запас. Но сейчас я был ограничен в максимальной ноше, да и нужно сохранять мобильность. В пятый дом я заходил с интересом. Его конструкция была самой необычной. Это словно пристройка между двумя домами, чтобы ходить было не холодно по улице, но отсутствие переходов внутри соседних домов и наличие входа здесь говорило об обратном. Дверь была богаче других, как и фасад, тоже из дерева, но явно приложена рука мастера. Символ ордена висел прямо на двери, по центру вверху. Похоже, мне явился знак свыше. Знак, что мне надо хорошенько проверить и это помещение. И не зря, здесь было много комнат и мебели, точно что-то должно быть интересное. На кухне была запакованная еда, наподобие чипсов. Их я вскрыл и, начав жевать, продолжил поиски. На кухне забрал еще один нож. Он представлял из себя нечто среднее между ножом для мяса и для хлеба. Аккуратный кухонный нож, но лучше ничего не было. И его я тоже забрал. А вот дальше в одной из комнат нашлись кожаные наручи. Внимание! Вы овладели освещенными наручами ордена. Наручи повышает характеристику сила на +2. На боевой атрибут внешне они похожи не были. Наверное, они нужны были для облегчения технических работ, как на пульснике, чтобы не потянуть запястье, но мне это никак не мешает. Надев на левую руку, почувствовал себя немного сильнее и, спросив у системы, убедился, что характеристика силы у меня теперь равняется 11. Значит, один элемент дает +1, а обе, соответственно, +2. Что же, это логично. Было бы неплохо повысить еще энергию, может, тогда и связь с системой будет всегда стабильной, но силу повысить тоже неплохо, учитывая количество стычек. Хорошо бы повысить все характеристики, конечно. Эх, светлые мечты. Потом на глаза мне попались бумаги. В них я быстро узнал чертежи этих самых 5 домов. Земля перед ними будет выложена каменной брусчаткой, как на центральной площади. Куча таблиц, наверное, смета, ничего для меня интересного или полезного. А вот пока я пробегался по ним глазами, услышал с первого этажа слова: «Будьте осторожны, он может быть еще рядом», и после по дому раздалось множество шагов. Глава 16. Все-таки я сильно тут задержался. Надо было действовать быстрее. Я на втором этаже. Выглянул вниз из окна. Нет, прыгать не хочу. До земли далеко. Прямо под ногами веранда, ступеньки, заборчик. Это будет глупая смерть, после всего того, что я уже пережил. Но есть подозрение, что они вооружены, и встречаться с ними в открытом бою не хотелось. И тут я увидел в окно нечто. Если часть людей пошли искать меня и обследовали первый этаж, то порядка 10 послушников в белых балахонах вели закованного в огромные цепи 5-метрового монстра в недостроенный двухэтажный дом, в котором не было внутренних стен, комнаты и убранства. Выглядел он, как перекачанный пауэрлифтер с кожей красного цвета. Ноги вместо стоп заканчивались копытами, а на голове были рога. Он пытался сопротивляться, но не мог сдвинуть цепь, которая оплетала его руки. Каждый конец цепи в свою очередь тянули по 2 человека. Несколько человек подталкивали копьями в спину, а 2 открывали дверь. Как удачно сложилось, что двери такие огромные. Монстр был антропоморфным и больше всего был похож на демонов из компьютерных игр. Что это вообще за монстр такой, где они его взяли и зачем привели сюда? Неужели Орден правда защищает город? Я услышал осторожные шаги в коридоре за стенкой и приник к стене сбоку от двери, подняв в готовность ружье. Стрелять не буду, только шумом оповещу всех, где я, а вот приложить тяжелым металлическим стволом по голове будет хорошим решением. Так и получилось. Послушник приоткрыл дверь, заглянул в комнату и осторожно начал входить. Я одновременно толкнул ногой дверь, чтобы та закрылась, и приложил противника прямым ударом в область виска. Послушник сразу же обмяк и рухнул на пол. Недалеко от пола придержал его стволом, чтобы падание не издало много шума. Послушник оказался пуст. Ни оружия, ни артефактов. Жаль. Тело сразу же оттащил к шкафу, в сторону от дверного проема. Его все равно найдут, но позже. Не нужно привлекать к себе лишнее внимание, оставляя труп посреди комнаты. На улице раздался нечеловеческий рев и крики. Выглянув в окно, увидел, как из того самого двухэтажного дома через окно вперед головой вылетел послушник, разбив его собой. Осколки стекла полетели во все стороны, а послушник, приземлившись посередине улицы в неестественном положении, больше не вставал и не двигался. Из дома снова донесся рев, полуоткрытая дверь зашаталась, а снизу показалось несколько послушников, которые бросились в эти огромные двери. Так, а это похоже как раз те, кто меня искал. Это было очень опасно, но я вышел из комнаты и рванул на улицу. По пути и правда никого не встретил, подбежал к лежащему послушнику и попытался нащупать пульс. Тщетно, мертв. Проверил его шею на наличие амулета, пусто. А вот на руке нашел перстень. Сняв его и покрутив в руках, получил системное оповещение. Внимание! Вы овладели освещенным кольцом. Кольцо повышает характеристику живучести на плюс 2. Живучесть? Неплохо. С учетом кольца, характеристика живучести становится равна 13 единицам. Кольцо я надел на руку. Такой бонус терять не хотелось. А вот после возникла действительно серьезная дилемма. Убежать прочь отсюда, или ворваться в дом с демоном. Если врываться в дом, то для чего? Помочь послушникам уничтожить монстра? Пожалуй, да. Демон сейчас выглядит большей угрозой, чем люди, даже такие. Забавно, что такая дилемма у меня вообще возникает. Главное, чтобы не убили свои же, и чтобы от меня был толк в этом сражении. Я перевел взгляд на ружья возле себя, я положил их, когда стал осматривать лежащего послушника. Что же, есть вариант. Ружья были полуавтоматическими, поэтому, достав из заднего кармана джинс патроны, я пополнил магазин ружья. Заполнить его полностью не удалось и пришлось изъять патроны из второго, оставив его пустым. Припрячу его под крыльцом. Чтобы меня не убили послушники при входе, я теперь тоже знал, что делать. Как можно быстрее я снял с трупа белый балахон и надел на себя. Черт возьми, перед глазами появилось системное сообщение. Открыта характеристика удача. Повышение плюс 1 к удаче отношения мантии ищущего. Ищущего, значит, что же это за орден такой, что у них обычный балахон осуществляет разблокировку новой характеристики. Система, характеристики. Безыменный, 1 уровень, 40-50. Характеристики, сила, 10-12, ловкость, 10, энергия, 5-8, живучесть, 11-13. Дополнительные характеристики. Удача, 1. Навыки. Временное перемещение, 1 уровень. 15-50 ед опыта. Удача пошла в графу дополнительные характеристики, а я то думал, что это будет нечто вроде наложенных эффектов. А вообще, этому ищущему, который так рьяно вылетел из окна, удача не помогла. Из дома послышались очередные крики и дверь от вибраций зашаталась. Откладывать было нельзя, нужно было врываться. Я ворвался в дом с наставленным ружьем, двигаясь в стойке, готовой к выстрелу, не пересекая ноги и держа их на ширине плеч. Демон бесновался по центру помещения, а послушники пытались ловко атаковать, как правило, со слепых зон, а один читал молитву. Цепь же, которой был окутан демон, лежала на полу, по следам на ней можно было сделать вывод, что демон ее перекусил. Надеюсь, этой цепью он подкрепился и утолил свой голод. Судя по габаритам, сейчас он бы не прошел в дверь так легко, как зашел сюда. Возможно, цепь его не только удерживала от неугодных послушникам действий, но и сдерживала его силу, которая влияла и на его размеры. Высокий двухэтажный дом, без перегородок между этажами, а демон не мог свободно выпрямиться и был сгорблен пуще прежнего, чем когда его вели сюда. Прицеливаться при таких размерах противника было не нужно, как и обращаться нежно с спусковым крючком, боясь сбить позицию. Все это очень мне было на руку, учитывая, что мастерством стрельбы я не владел, а того мужчину на улице застрелил с первого раза каким-то чудом. Я выстрелил, целился в верхнюю часть корпуса, чтобы не задеть послушников и не промазать. Я не заботился о них, но палить тех, кто был в данной битве на моей стороне, даря хотя бы преимущество в численности, было бы недальновидно. От выстрела громыхнуло, а демон даже не отреагировал, отмахиваясь от послушников, как от мух. Но крови и ранений видно не было. Поэтому я спустил курок еще несколько раз, двигаясь вдоль стены по окружности. Для колоритности ситуации не хватало только музыки, появляющейся во время поединка с боссом. После десятка выстрелов я попал в какое-то уязвимое место, потому что демон взревел и обратил на меня внимание, потянувшись непропорционально огромной ладонью ко мне, сжимая пальцы и пытаясь схватить в кулак. От сгорания пороха из ружья валил дым, в помещении его было видно еще лучше, чем на улице, и суммируя все это, демон не мог не понять, где меня искать. Я вжался в стену и стал двигаться еще быстрее, пока не загнал сам себя в угол, продолжая отстреливаться. Из-за огромных размеров своих кулаков демон не мог меня схватить, а послушникам пока и правда не было до меня дела, чтобы разбираться, кто скрывался под мантией ищущего. Последовало еще два удачных выстрела, и демон исчез. Все замерли и зазирались. Я вышел из угла, оставаться на месте было опасно, правда, выходить тоже, поэтому, выбравшись из угла, продолжил осторожно двигаться по окружности, а двое послушников продолжили рисовать на полу пентаграмму своей кровью, разрезая ладони. Дорисовать они не успели, а демон появился, разъяренно оскалившись и зарычав. Я тут же нажал пусковой крючок, целясь ему в пасть, и он снова исчез. Теперь он отсутствовал меньше и, появившись, врезал огромным кулаком по месту, где я стоял. Я успел только рухнуть назад. Лежа увидел перед своими глазами огромные красные пальцы, собранные в кулак. Это было очень близко. Как только его кулак начал подниматься и мне стал открываться обзор, я вновь выстрелил, не тратя лишнего времени, даже не вставая. Демон исчез. Я был готов выстрелить снова, но он не появлялся. От нервов начал дергаться глаз. И он появился, но решил сменить тактику и разобраться сначала с менее подвижными целями. Отвернувшись от меня, наотмашь снес несколько послушников, те врезались в стену и как безвольные куклы попадали на пол. Послушника, который молился, он схватил в кулак и откусил его голову, после чего мощные челюсти стали пережевывать добычу. Из тела послушника фонтаном брызнула кровь. Демон поднял его и направил поток крови себе в пасть с острыми огромными зубами. Справившись с шоком, я продолжил стрелять во время его трапезы, но демон лишь дернулся и не стал отвлекаться. А когда я ему надоел, отвернулся от меня, тут же ударив кулаком следующего послушника. В доме их осталось только двое, и сговорившись, они подняли цепь, пытаясь обезвредить его ей, но не успели. На одного человека он наступил, а второго прихлопнул двумя руками.